Глава 18. Уле Сульшер, которому дали время. Летом 2020 года, пока Уле Сульшер еще продолжал возглавлять команду Манчестер Юнайтед, Дэвид Мойес сказал: «У Уле тоже был тяжелый старт. Какая между нами разница?» Ему дали время. «Bis dat, qui sito dat», говорили древние римляне. «Вдвойне дает тот, кто дает быстро». В этом отношении Сульшер дал втройне, поскольку команда Манчестер Юнайтед начала демонстрировать успехи сразу же после его назначения. 22 декабря 2018 года красные выиграли у Кардифф Сити со счетом 5-1, причем впечатляющая победа была одержана в гостях. С этого матча началась беспроигрышная серия, продлившаяся до 10 марта 2019 года. Красные одержали 10 побед и сделали 2 ничьи, пока не проиграли Арсеналу. Правда, конец сезона оказался неудачным, поражения доминировали, но Сульшер успел показать, что он способен изменить ситуацию в лучшую сторону. По итогам января 2019 года Сульшер был признан лучшим тренером месяца в Премьер-лиге, а уже 28 марта руководство клуба подписало с ним 3-летний контракт, давая понять, что окончательно остановилась на его кандидатуре. Принятию такого решения поспособствовала победа красных над командой Пари Сен-Жермен в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, пусть и по правилу выездного гола. Проигрыш Барселоне в четвертьфинале турнира не испортил впечатление от победы над французами. В той ситуации даже самые отчаянные фанаты не надеялись на победу над сине-гранатовыми. Сноска. Прозвище игроков клуба «Барселона», данное по цветам основной формы. В турнирной таблице чемпионата Манчестер Юнайтед оказался на 6-м месте, набрав 66 очков. В Кубке Англии красные дошли до четвертьфинала, в котором проиграли команде Wolverhampton Wanderers со счетом 1-2. А вылет из первой игры Кубка футбольной лиги произошел еще при Мауринью, так что первые итоги Сульшера смотрелись хорошо. «Он вернул игрокам свободу», — сказал о Сульшере Поль Погба, который при Мауринью собирался покинуть клуб. «Свобода не означает бесконтрольности. Сульшер был довольно строгим тренером, но он соблюдал те границы, которые в свое время были установлены Фергюсоном. Строгость без тиранства. Пожалуй, так можно охарактеризовать его стиль руководства». Футбольная общественность восприняла назначение Сульшера тренером на постоянной основе сдержанно. Все хорошо помнили его провал с Кардифф Сити. В чемпионате 2019-20 годов Манчестер Юнайтед стартовал убедительной победой над Челси со счетом 4-0. Далее победы чередовались с ничьими и поражениями до февраля 2020 года. С 1 февраля до конца чемпионата красные не проиграли ни одной встречи. Отрадны были 2 победы над действующими чемпионами – горожанами. Со счетом 2-1 и 2-0. Набрав 66 очков, Манчестер Юнайтед оказался на 3-м месте, опередив Челси по разнице забитых и пропущенных голов. Ставший чемпионом Ливерпуль набрал 99 очков, а съехавшие на 2-е место горожане – 81 очко. В полуфинале Кубка Англии красные проиграли Челси со счетом 1-3, а в Кубке футбольной лиги тоже дошли до полуфинала, где уступили горожанам, которые завоевали этот трофей. В Лиге Европы красным удалось выйти в полуфинал, в котором они проиграли Севилье со счетом 2-1. Хорошее впечатление, составленное о Уле Сульшере в прошлом сезоне, изрядно потускнело. Нужны были трофеи, а не выходы в полуфинал. Победительные времена Фергюсона уже казались сказочными. Хотелось верить в то, что они когда-нибудь вернутся, но верилось в это с трудом. Достоинством Сульшера были умение ладить с командой и поддерживать стабильность, а недостатком являлась невозможность перейти от стабильности к победам в турнирах. В качестве кризисного менеджера, пришедшего на смену взрывному Мауринью, Сульшер был идеальным. Но вот для возвращения команды на тот уровень, который она занимала при Фергюсоне, Уле недостаточно потенциала. Но он старался. В сезоне 2020-21 начало казаться, что Манчестер Юнайтед скоро вернет себе былую славу. В чемпионате красные вышли на 2-е место, набрав 74 очка. Чемпионом стал Манчестер Сити с 86 очками. Примечательным было то, что команда Манчестер Юнайтед не потерпела ни одного поражения в выездных матчах чемпионата. А у Саутгемптона 2 февраля 2022 года красные выиграли с весьма впечатляющим счетом – 9-0. В Кубке футбольной лиги снова удалось дойти до полуфинала, чтобы проиграть в нем горожанам со счетом 0-2. А вот из борьбы за Кубок Англии красные выбыли в 6-м раунде, проиграв Лестер Сити со счетом 1-3. Из Лиги чемпионов УЕФА команда Манчестер Юнайтед выбыла в Лигу Европы как занявшая 3-е место в группе, куда также входили Пари Сен-Жермен, РБ Лейпциг и турецкий Истанбул Башакшехир. Сноска. РБ Лейпциг. Немецкий профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Лейпциге. Был основан в 2009 году по инициативе компании Red Bull GmbH, которая приобрела права на команду 5-го дивизиона Марк Ранштедт с намерением вывести новый клуб в высшую футбольную лигу Германии. В настоящее время выступает в Бундеслиге. Вторая сноска. Истанбул Башакшехир. Турецкий профессиональный футбольный клуб из Стамбула, провинция Башакшехир. Был основан в 1990 году под названием Истанбул Бьюкшехир Белидиеспор, а в 2014 переименован. Выступает в турецкой суперлиге, высшем футбольном дивизионе страны. А вот в Лиге Европы красным едва не улыбнулась удача. Они сумели дойти до финала, в котором проиграли Вильяреалу по послематчевым пенальти со счетом 10-11. В решающем последнем туре вратарь Вильяреала Херонима Рульи забил гол и отбил мяч, посланный в его ворота вратарем Манчестер Юнайтед Дэвидом Де Хеа. При таком раскладе победа была игрой случая, который на сей раз сыграл против красных и их главного тренера. 3 сезона без трофеев когда-то могли простить Фергюсону, но то было давно. Болельщики, в свое время воспринявшие назначение Сульшера с воодушевлением, теперь выражали свое отношение к главному тренеру не аплодисментами, а свистом. То ли по причине отсутствия подходящей альтернативы, то ли по причине демонстрации прогресса. Второе место в турнирной таблице чемпионата и выход в финал Лиги Европы. Ули Сульшер оставался на своей должности и смог открыть с командой Манчестер Юнайтед сезон 2021-22 года. Перед началом этого сезона, буквально в последний день летнего трансферного окна, в Манчестер Юнайтед вернулся Криштиану Роналду, прежде выступавший за Ювентус. У Боруссии за 73 миллиона фунтов был куплен звездный полузащитник Джейдон Санчо, а у Реала – центральный защитник Рафаэль Варан, обошедшийся в 34 миллиона фунтов. Кроме того, в Манчестер Юнайтед на правах свободного агента вернулся вратарь Том Хитон, выступавший за молодежный и основной составы красных с 2002 по 2010 год. Руководство клуба словно говорило Сульшеру: «Вот тебе козыри, парень! Дело за выигрышем!» За выигрышем? Как бы не так! Из 12 первых игр чемпионата красные проиграли 5, и пятый проигрыш выглядел самым неприглядным. 20 ноября 2021 года Манчестер Юнайтед, занявший в прошлом сезоне 2-е место в турнирной таблице, проиграл со счетом 1-4 Уотфорду, клубу-аутсайдеру, который по окончании турнира выбыл в чемпионшип. Это поражение стало последней каплей, переполнившей чашу терпения клубного руководства. Уле навсегда останется легендой Манчестер Юнайтед. «И мы с сожалением приняли это непростое решение», говорилось в прощальном письме, выложенном на сайте клуба. Несмотря на то, что последние недели были разочаровывающими, они не должны затмевать всю ту работу, которую он проделал в течение последних 3 лет, закладывая основу для долгосрочного успеха. Сульшер получил компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 7,5 миллионов фунтов, что называется, разошлись полюбовно, без взаимных обид. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен 40-летний Майкл Каррик, бывший ассистентом у Мауриньо и Сульшера. С 2006 по 2018 год Каррик выступал за Манчестер Юнайтед в качестве центрального полузащитника, а затем остался в клубе на тренерской работе. Не исключено, что Каррик надеялся повторить карьеру Сульшера, в хорошем смысле, став вскоре постоянным главой команды красных, Но уже 29 ноября на смену ему и тоже временным главным тренером был назначен Ральф Рангник, ныне являющийся главным тренером сборной Австрии. После прихода Рангника в Манчестер Юнайтед Каррик покинул клуб и впоследствии стал главным тренером Миддлсбро. Рангнику не удалось сотворить чудо. Манчестер Юнайтед закончил сезон 2021-22 года на шестом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 58 очков, на 35 очков меньше, чем у ставшего чемпионом Манчестер Сити. Из борьбы за Кубок Англии красных в четвертом раунде выбил Миддлсбро, которому они проиграли в серии послематчевых пенальти со счетом 7-8. А из Кубка футбольной лиги Вест Хэм Юнайтед, победивший на Олд Траффорд со счетом 1-0. В Лиге чемпионов УЕФА красные дошли до 1/8 финала, где уступили мадридскому Атлетико с общим счетом 2-1. Криштиану Роналду забил в том сезоне 24 гола, в очередной раз став лучшим бомбардиром команды. Но он не мог преломить ситуацию в пользу красных, поскольку футбол – игра коллективная. В мае 2022 года главным тренером Манчестер Юнайтед был назначен 52-летний голландец Эрик Тен Хаг, до тех пор на протяжении 4,5 сезонов возглавлявший команду Аякса. В 2019 году Аякс сделал золотой дубль и взял Суперкубок Нидерландов. В 2021 году дубль был повторен, а в следующем сезоне Аяксидам пришлось удовольствоваться только чемпионским титулом, поскольку Кубок Нидерландов у них перехватил ПСВ. Сноска. ПСВ. Спортивный союз «Филлипс». Нидерландский футбольный клуб из города Эйндховен, основанный в 1913 году как команда сотрудников компании «Филлипс», выступает в Эридивизи, высшем футбольном дивизионе страны. Вместе с Аяксом и Фьеннуордом ПСВ входит в тройку наиболее титулованных нидерландских клубов. Перечень трофеев впечатлял и намекал на то, что уж теперь-то красные обретут нового Фергюсона. По игровому амплуа Эрик Тен Хаг был центральным защитником. Как игрока его в Англии практически не знали, поскольку всю свою карьеру он провел в нидерландских клубах и в сборную страны не входил.